ада? Или моя сущность принадлежит вечности? Если так, то все люди возникают в другом мире, где это единство — реальность, но выпадают в этот мир физическое тело и земные условия. Стремление к прежнему счастью лежит в нашей душе, принадлежащей миру иному. И снова мы ошибаемся, пытаясь достичь этого счастья, этого единства в нашем теле и с помощью присущей нам телесной сексуальности. Но как раз тело и препятствует нам. Эта ночь была поворотным пунктом в моей жизни. Я поняла, что секс – величайший из обманов. Мы теряем массу энергии и потом чувствуем себя нищими. Но если секс обманул меня, я откажусь от этого пути. И если счастье лежит в другом мире, я буду искать его там. 16. Борьба за свет. Священники, с которыми я говорила об иной жизни, либо пытались убедить меня в разных догмах, которых сами не понимают, либо рассказывали сентиментальные истории о Царстве Небесном, которым сами не верят. Поэтому я обратилась сначала к древним философам, грекам и римлянам, восточных я тогда не знала, а потом к новым, прочитав Канта, Шопенгауэра, Ницше, Декарта, Спинозу. Все они двигались в плоскости интеллекта, не достигая конечной цели, единства, причем новые еще дальше отстояли от этой цели, чем античные, исключая, может быть, Спинозу. И несмотря на все свои философские системы, они оставались несчастными, разочарованными людьми. И все же мой ум сильно возмужал под влиянием этого чтения. На всю жизнь запомнилась фраза Эпиктета: «Никакие вещи никогда не бывают дурными, такими их делают наши мысли». С этих пор я старалась изменить всю структуру своего ума, свою духовную позицию, старалась думать о вещах иначе. Как-то, стоя у окна и глядя на осенние листья, облетающие с дерева, я снова задумалась о смерти и услышала в ответ на свои мысли внутренний голос. «Почему ты видишь лишь одну сторону истины? Ведь деревья и природа просыпаются весной. Жизнь и смерть чередуются в бесконечном цикле, и смерть — только другая сторона жизни». И я вспомнила, как шестилетним ребенком я стояла у зеркала, пытаясь увидеть свое невидимое «я». «А что будет, — сказала я себе тогда, — когда эти глаза однажды закроются?» И тут же ответила: «Тогда я буду смотреть другими глазами. Здесь я закрою эти глаза, а в новом теле открою новые». Теперь, стоя у окна, я, взрослая, удивлялась, как мог ребенок понять эту истину так естественно и стихийно своим примитивным умом, еще ничего не зная о перевоплощениях. Поиски запредельной жизни привели меня к спиритизму. Я вспомнила, как однажды в компании молодых людей я провела вечер у старой леди, занимающейся этим. На середину ярко освещенной комнаты поставили маленький столик на трех ножках. Мы положили на него ладони и раздвинули пальцы так, что большими пальцами касались своих рук, а мизинцами — рук соседей. Старая леди громко спросила: «Есть ли кто-нибудь здесь?» Стол начал дрожать, как бы под действием внутренней силы. Потом наклонился с одной поднятой ножкой и, опустившись на место, стукнул ею один раз об пол. «Стук один раз означает «да», два раза — «нет», — объяснила старая леди. Мы едва удержались от смеха, но старая леди серьезно сказала, чтобы ее внук взял бумагу и карандаш для записи и чтобы мы называли буквы алфавита. Мы сделали это, а стол двигался, стуча. Когда он останавливался на какой-нибудь букве, ее записывали. Вдруг стол сильно наклонился, почти коснувшись пола, а потом стал вращаться и кружиться по комнате. Мы едва поспевали за ним, продолжая смеяться и не понимая этого всерьез.